А потом узбекских трупов стало много. Очень много. Даже болото не могло столько проглотить, а оно у нас гигантское, будь здоров. И живых спеков не осталось совсем, понятно? Только их трупы, горы трупов, которые гнили и воняли черт знает сколько времени, пока болото снова не стало болотом. До тех пор там были только мухи, вони, черт знает какие еще микробы, заготовленные спеками специально для людей. Вот в таком мире я родился, в таком сумасшедшем мире, где болото и кладбище были переполнены, а город наоборот. И я ничего не помню. Не помню, как жилось в мире без шума. Папа заболел и умер до моего рождения. Потом и мама тоже, но это понятно, тут ничего странного. Меня приютили Бен с Киллианом. Они меня вырастили. Бен говорит, моя ма была последней из женщин. Но все так говорят о своих мамах. Может, Бен и не заливает, он и правда так думает, поди тут разберись. Я самый младший житель города. Раньше я швырял камни в полевых ворон вместе с Регом Оливером, он на 7 месяцев и 8 дней старше меня, Лаймом Смитом, старше на 4 месяца и 29 дней, и Себом Манди, он почти мой ровесник. Но и он перестал со мной водиться, как только стал мужчиной. Так происходит со всеми, кому исполняется 13. Это городской обычай. Мальчики становятся мужчинами и ходят на собрания, куда пускают только мужчин. Уж не знаю, о чем они там разговаривают, но детей туда точно не пускают. И если ты последний ребенок в городе, то дожидаться взросления приходится в одиночку. Ну, разве что собаку можно завести. В общем, перед нами болото с извилистыми тропами, которые ведут в обход самых страшных участков воды, мимо больших сучковатых деревьев, высоко-высоко над нашими головами, из их ветвей складывается колючий полог. Воздух густой, темный и тяжелый, но эта густота, темнота и тяжесть совсем не жуткие. Здесь полным-полно живности, которой нет никакого дела до города и его жителей. Множество птиц, змей, лягушек, кивитов, белок обеих разновидностей и, ей-богу, не вру, есть кассар или даже два. Ну и красные змеи, конечно, куда без них. И хотя вокруг темень, сквозь полог листьев, тут и там пробиваются косые лучи света. Если хотите знать мое мнение, ну, мало ли, вдруг хотите, для меня болото похоже на большую, уютную, не слишком шумную комнату. Темную, но живую. Живую, но дружелюбную. Дружелюбную, но не назойливую. Манчи задирает заднюю лапу почти на все, что встречается нам на пути. Когда писать становится нечем, он идет к ближайшему кустику, видимо, по другому важному делу. Болото не возражает. С чего бы ему возражать? Здесь всюду сплошная живность, которая рождается, живет по своим законам, умирает и поедает себя, чтобы расти. Я не говорю, что здесь вообще нет шума. Таких мест на свете не бывает. От шума нельзя укрыться, но все-таки тут потише, чем в городе. Болотный шум другой, не то что человеческий. Он состоит из сплошного любопытства. Здешним тварям интересно, кто ты, и надо ли тебя бояться. А город и так знает о тебе все, но хочет знать еще больше и бить тебя этим знанием, покуда от самого тебя, от твоих мыслей ничего не останется».